Нас охватила лихорадка, и я снова поймала себя на том, что читаю с огромным увлечением. Весьма удивительно, так как обычно сочинения про животных и путешествия вызывали во мне отвращение. Но тут передо мной было нечто совсем не похожее на все читанное прежде. И в мою душу стало закрадываться чувство, что мы можем неплохо заработать. А Джерри продолжал выдавать страницу за страницей, и стало похоже, что он задумал сравниться с «Унесенными ветром». «Сколько слов должно быть в твоей книге, Джерри?» — спросила я однажды утром. «Ну, что-нибудь около 60 000». «Так, может быть, мне стоит начать подсчитывать?» «Валяй, если тебе так хочется». «Джерри», — обратилась я к нему несколько позже, — «пора бы тебе закругляться. Ты уже написал 65 000». «Отлично», — ответил он. «Завтра утром получишь последнюю главу». После чего оставалось прошить всю рукопись вместе с двумя листами картона, напечатать наклейку с названием книги, именем автора, адресом и количеством слов и аккуратно завернуть в бандерольную бумагу. По совету Ларри мы адресовали бандероль Эллену Принглю, Фейбер энд Фейбер, приложив записку, поясняющую, кто отправитель, и доверили ее почтовому ведомству Ее Величества. К этому времени оба мы настолько устали от всех трудов, что мечтали только выспаться и забыть обо всем. Тем более, что Ларри предупредил нас. Пройдет не одна неделя, прежде чем издатели пришлют какой-то ответ. В это время Дарреллу были предложены на выбор два места работы — в Управлении охотничьего хозяйства Уганды и в Хартумском музее в Судане. Книга книгой. А Джерри на всякий случай побывал на собеседованиях и сразу отверг второе предложение, так как не мог выезжать вместе со мной в Судан на 2 года, а то и больше. Угандийское предложение выглядело куда заманчивее, и он настроился принять его. Однако тут к власти вернулись консерваторы, настроенные всячески сокращать расходы, и должность в Уганде мигом упразднили. Джерри был в ярости. Но я весело возразила: неужели он согласится стать егерем в дебрях Уганды, если преуспеет на писательском поприще? «Не в этом дело», — заявил он. «Еще неизвестно, возьмут ли мою книгу, и даже если возьмут, много ли заплатят». «Ну что ж, посмотрим», — бодро отозвалась я. Ответ пришел через месяц. Издательство сообщало, что рукопись очень понравилась, и приглашало Джерри в Лондон для переговоров. Непростой вопрос. У нас по-прежнему было худо с деньгами. Джерри не располагал фотографиями экзотических зверей, о которых рассказывалось в книге, а предстояло решать проблему иллюстраций. В конце концов, издательство вызвалось заказать рисунки одному швейцарскому художнику и через 1,5 месяца после получения рукописи согласилось также взять на себя защиту авторских прав и выплатить нам аванс 100 фунтов, 50 при подписании договора и еще 53 месяц спустя. На календаре был апрель 1952 года. Нам еще предстояло как-то кормиться в ожидании выхода книги. И воодушевленный новым успехом Даррелл написал несколько статей для разных журналов и 2 текста для радио. Тем не менее, наше материальное положение оставалось отчаянным. Нам не давало покоя мысль о том, что Ларри, возможно, напрасно уговаривал нас не связываться с литературными агентами, и кончилось тем, что мы решили обратиться за советом именно к его агенту, Спенсеру Кертису Брауну. Естественно, сперва мы написали письмо, рассказывая, что нами сделано до сих пор, и прося его прочитать книгу. Мистер Кертис Браун ответил незамедлительно, что хотел бы прочесть рукопись. Мы обратились в Faber & Faber с просьбой направить ему корректуру.